Издательство «Эксмо». Екатерина Каграманова. «Секрет пяти дверей». Глава первая. Той осенью я постоянно мерзла. Сентябрь выдался ужасно холодным, и мама включила отопление раньше обычного, но это не помогало. Я приходила из школы и начинала дрожать. Пальцы леденели, а ноги постепенно застывали. Странно, что батареи при этом работали на всю мощь. Я прижимала к ним руки, ладони наполнялись сухим жаром и краснели, становилось невыносимо горячо, но согреться не получалось. Я подозревала батареи в нечестности. Я думала, что если они только и ждут, когда я отойду подальше, чтобы перестать работать? Я ведь и сама так делала, когда мама заставляла меня наводить в комнате порядок. Сначала послушно раскладывала все по местам, а потом, когда надоест, ложилась на кровать с книжкой и лежала так прямо в развороченной комнате. Развороченной, потому что мама считала, что иначе я ничего делать не буду. Она открывала шкаф и выворачивала его наизнанку. Так у меня не было другого выхода, кроме как все разобрать. И вот я лежала, читала, а сама внимательно слушала. Когда за дверью начинали звучать мамины шаги, я быстро вскакивала и что-нибудь хватала. Возможно, котел и его подружки-батареи были из той же породы, что и я. Обманщики и лентяи. Мне так надоело постоянно ежиться, что я позвонила маме в одну из ее поездок и спросила, что сделать, чтобы дома стало теплее. Она начала объяснять, как подкрутить регулятор, но когда прозвучало слово «осторожно», я перестала слушать. Мне вдруг представилось, как я недостаточно осторожно поворачиваю кругленькую ручку, и котел взрывается, разнося на куски все вокруг. От меня такого вполне можно ожидать. Так что я не стала ничего подкручивать, просто продолжала натягивать толстые свитеры, шерстяные носки, а уроки делала на диване, закутавшись в теплый плед. Я где-то читала, что на севере организм экономит энергию. Это правильно, я бы вот лишний раз никуда не ходила и не разговаривала ни с кем, перешла бы в режим экономии энергии, а когда все наладится, вернулась в нормальное состояние. Интересно только, как определить, что все наладилось? Когда я думала о севере, то представляла себя внутри снежного шара. Это такая красивая игрушка, сувенир. Люди покупают их на память и дарят друг другу. Стеклянный шарик, внутри которого размещены разные фигурки. Человечки, домики, деревья. Нажмешь на кнопочку, и внутри начинает идти снег. Возникает идеальная сказочная картинка. Там еще обычно подсветка с музыкой включается, чтобы было красивее. У меня был такой шар с девочкой-фигуристкой внутри. Папин друг подарил когда-то на Новый год. И вот я представляла себя тем самым человечком внутри снежного шара. Этот человечек стоял себе спокойно, ничего особенного не делал, а потом шар тряхнули. Или вообще бросили, и он покатился. И оказалось, что человечек был плохо закреплен. Он сорвался с места, стал болтаться туда-сюда, стукаясь о стенки, а сверху на него сыпался снег. И, возможно, внутри при этом уютно горел свет и играла веселая музыка, как будто совершенно ничего не случилось. Если мыслить логически, то с места должно было сорвать не только меня, но и маму с папой. Все-таки мы были семьей, то есть находились в одном пространстве. Но я в этом сомневалась, потому что они вели себя так уверенно, будто все идет по плану, и если они на какой-то момент и потеряли опору, то быстро нашли ее в другом месте. Выходит, это только я утратила равновесие и растерянно смотрела теперь по сторонам под нескончаемым потоком блестящих снежинок. Или родители просто не подавали виду, что их качает. Мама, во всяком случае, точно. Да ведь и я сама со стороны, наверное, тоже выглядела вполне благополучно, по крайней мере, старалась. Маме, кстати, не казалось, что у нас холодно. Когда она вернулась из командировки, то стала щупать мне лоб. «Ненормально, что ты постоянно так мерзнешь», — сказала она. «Может, ты заболела?» Я ответила, что отлично себя чувствую. «Может быть», — предположила я. «Дело в том, что у меня переходный возраст». Мама посоветовалась с Яндексом и сказала, что причина, видимо, как раз в этом. Переходный возраст — такая штука, на которую многое можно списать. Сейчас меня это вполне устроило, потому что бегать по врачам я точно не хотела. Да и маме было совершенно не до того. Сентябрь шел к концу. Примерно тогда я впервые увидела старуху. Хорошо помню, как вернулась в тот день из школы, вошла в квартиру и закрыла за собой дверь. Запах кофе окутал меня сразу. Горячий, густой, чуточку маслянистый. Аромат плыл по воздуху и словно шептал: «Вот я, вот мы. Ты чувствуешь, что мы здесь?» «Мам!» Позвала я, хотя не было никаких причин думать, что мама внезапно сорвалась из деловой поездки, приехала на день раньше и стала варить кофе, при том еще, что у нас дома ничего для этого нет. Мне никто не ответил, но я не чувствовала настоящего страха, может, только легкую тревогу. Наверное, это все из-за кофе, который никак не вписывался в историю с вором или маньяком. А может, мне просто было все равно? Я точно не помню. Тогда мне многое было все равно. Так жилось проще. Я разулась, повесила куртку и пошла на кухню. Старуха сидела за столом и пила кофе. Вся в черном, худая, носатая и морщинистая, она аристократично удерживала чашечку двумя пальцами. Чашка была не наша, темно-синяя с позолоченным краешком, у нас таких крохотулек сроду не водилось. Папа пил растворимый, сыпал две ложки в свою большую кружку, заливал кипятком, а сверху еще бухал молоко и сахар. А мама кофе, кажется, совсем не пила. Или пила? Старуха сделала маленький глоток, поставила чашку на такое же крохотное синее блюдце с каемочкой и обернулась ко мне. На шее у нее красовался белый кружевной воротничок, а сама шея складывалась над воротничком в маленькие морщинки. «Здрасте», — сказала я. «А вы кто?» Старуха оглядела меня с головы до ног, а потом обратно с ног до головы, сделала такое лицо, будто хотела сказать «Да». Чем-то я ее не устроила. Возможно, она ожидала, что я исполню книгсон или реверанс, если честно, не знаю, чем они отличаются. Я же стояла столбом, и этим, наверное, ее разочаровала. «Не стоит заменять традиционные слова приветствия уродливым «здрасте». Добрый день. Что же касается того, кто я, милое дитя, уместнее было бы спросить, зачем я? И тут уж ответ должна дать ты сама». Я спросила. «Я?» И растерянно добавила. «А я не знаю». Старуха сложила сухие губы в колечко и чуть склонила на бок гладко причесанную голову. «Что ж», — сдержанно сказала она, — «очевидно, произошла ошибка. Если никто из присутствующих не плакал по ночам и многократно не писал в своем дневнике «я в каком-то тупике», то мне здесь делать нечего». Она смотрела на меня круглыми желтовато-карими глазами, похожими на птичьи. Они выражали что-то неопределенное, то ли раздражение, то ли насмешку. Я сказала, «Это я. Я писала». «Хм». Старуха подняла тонкие полукруглые брови. «А с тобой легче, чем я ожидала. Где же все эти кудахтанья? Откуда вы узнали? Вы что, за мной следите? А вот еще шедевр». Она поудобнее устроилась на стуле и с чувством выдала. «У нас стоит камера видеонаблюдения, я вызову охрану». Она так смешно изображала визгливые крики, что я улыбнулась. «Сядь», — сказала старуха и указала на стул напротив себя. Я послушно села. Почему-то меня не смущало, что она командует в нашей квартире, где я знала историю почти каждой вещи. И этого самого стула, и стола, и скатерти, и занавесок. Мне не хотелось спорить со старухой. Чем-то она мне нравилась, хоть и говорила в основном о неприятном. «Скажи мне, дитя, что же, по-твоему, следует предпринять, оказавшись в тупике?» Я представила себе узкий темный коридор, освещенный факелами. Увидела прямо перед собой закопченную каменную кладку с грубыми швами, ни единой щелочки. «Нужно вернуться назад и найти правильную дорогу, без тупика». Старуха разочарованно опустила уголки рта. «Банальный ответ. Ты настолько уверена, что найдешь то место, где ошиблась?» «Ну нет, но нужно ведь попробовать». «Так можно пробовать бесконечно», — отрезала она. «Некоторые этим всю жизнь занимаются». «Тогда что делать?» — спросила я и снова подумала о коридоре с факелами. «Не ломать же стену, ее ведь не пробьешь». Старуха хмыкнула и качнула чашечку туда-сюда. С моего места было видно, как на самом дне поблескивает густая темная жидкость. «Да. Ну, раз уж я здесь, давай попробуем что-то предпринять. Мне случалось работать с более неразумными субъектами. Можешь считать это комплиментом. Итак, дитя, я покажу тебе кое-что. Скажем так, это будет история, в которой ты станешь одним из главных действующих лиц. Возможно, это что-то изменит. Возможно, нет. Все будет зависеть только от тебя. Только тебе решать, как все случится. Возможно, выход из твоего тупика после этого отыщется сам собой. А может, ты заблудишься, стараясь найти так называемую правильную дорогу. Не могу сказать заранее. Но, как ты верно заметила, попробовать стоит». Она замолчала и прикрыла глаза. Я сидела, сложив руки перед собой, как в школе в первом классе. Почему-то я сразу поверила старухе, не подумала, что она сумасшедшая. Больше того, я не подумала, что я сама сошла с ума, хотя это логично было предположить. «Что мне нужно делать?» — спросила я. «Внимательно слушать меня», — сухо ответила она, поднимая веки. «И не задавать лишних вопросов, пока это твоя главная задача. Я уверена, что ты справишься». «Извините». Старуха снова собрала губы в колечко и, немного помолчав, кивнула сама себе. «Дверь. Ты выйдешь отсюда через дверь и точно так же вернешься обратно. Не хочу принижать твои умственные способности, но у меня был неприятный случай, поэтому уточню. Когда я говорю «дверь», я имею в виду любое устройство, имеющее механизм для открывания и закрывания. Ни дыра в стене, ни рисунок. Настоящая дверь, которую ты сможешь открыть. Заметь, очень важно, чтобы именно ты ее открыла и в которую сможешь пройти. Любая, но настоящая. Тебе ясно?» Я смотрела на старуху. Наверное, вид у меня был туповатый. «А можно еще раз?» — спросила я. «Куда надо идти, внутрь или наружу?» «Не имеет значения». Старуха плавно повела рукой. «Сама открываешь закрытую дверь и проходишь в нее». Сейчас она не казалась ни раздраженной, ни нетерпеливой, только немного высокомерной. Должно быть, причина ее спокойствия заключалась в том, что речь шла о важных вещах, и ей надо было убедиться, что ее правильно поняли. А может, она просто привыкла иметь дело с бестолковыми подростками вроде меня. «Ты сейчас уйдешь», — продолжала растолковывать она. «Потом вернешься. В первый раз я тебя, возможно, подожду, чтобы убедиться, что все в порядке». «В первый раз?» — я уставилась на нее. «А сколько вообще раз мне нужно это сделать?» «Не нужно, а можно. 5 раз. 5 переходов». Старуха показала мне раскрытую пятерню. На тощих пальцах тускло высветились ободки серебряных колец. Я посидела, теребя краешек скатерти. Не хотелось казаться дурочкой, но самое главное оставалось непонятным, и не спросить об этом я не могла. «А что будет там, за дверью?» Старуха пожала плечами. «Люди, вещи, события». Я мысленно примерила на эту странную историю сюжеты некоторых фильмов. Особенно приятного ничего не нашла. «А если я не захочу? Просто не пойду никуда и все?» «Хозяин, барин, сиди в своем тупике», — мгновенно откликнулась старуха и сложила костлявые пальцы домиком. «Нужно было сказать сразу, чтобы я не тратила на тебя время». Я сама не могла понять, почему собираюсь ввязаться в эту странную историю, но я точно собиралась. «Так мне идти сейчас?» «Да, чего тянуть-то?» Старуха отвечала таким будничным тоном, будто я собиралась в магазин за молоком. Я встала и сделала шаг в сторону от стола. «Так какая дверь?» «Любая, выбирай сама. Главное, чтобы она была закрыта, а ты ее открыла и прошла в нее. В какой раз я это повторяю?» Я подошла к двери в свою комнату. Она была приоткрыта. Я взялась за ручку и притянула ее к себе до щелчка. Все происходящее показалось мне настоящим безумием. Было совершенно ясно, что никуда, кроме этой самой комнаты, я сейчас не попаду. И тогда придется звонить в службу спасения и сообщать о странном человеке в квартире. Я оглянулась. Старуха стояла в коридоре у самой кухни. Сухощавая, чуть сгорбленная, она не сводила с меня ни мигающего взгляда. Я снова взялась за ручку и резким движением открыла дверь. Внутри была темнота, и я шагнула прямо в нее.